пианистка. Вы правы, наша семья недавно переехала в графскую усадьбу. Моему отцу пришла идея открыть там гостиницу. Он и название ей придумал — «Озерная». «Озерная», — задумчиво повторила я, и эти мыслительные потуги, видимо, отразились на моем лице, потому что Соня с готовностью пришла на подмогу. Название не зря кажется вам знакомым. 10 лет назад существовал одноименный пионерский лагерь, и был он в графской усадьбе, — вспомнила я. Ну, конечно, как же такое можно забыть? Столько разговоров было в то лето о том, что спустя 100 лет усадьба впервые открывает двери для простых смертных. Столько разговоров, — повторила я и покачала головой. Что это плохая идея, что место недоброе и не миновать беды, что только самые безответственные родители отпустят туда свое чадо. Да, Соня поученически подняла руку. Самые безответственные. Твои? — опешила я. Твои родители отправили в этот лагерь своего ребенка? Я быстро восстановила в памяти Сонины родственные связи. Тебя? Соня молча кивнула. «Ты была в лагере в ту таинственную единственную смену?» — не могла поверить я. «Была», — еще раз подтвердила она. «Не может быть!» — выдохнула я, но, смутившись, поспешно добавила. «В смысле, столько слухов о том лете ходит. Никто не верит, что лагерь закрыли просто так. Все уверены, там случилось нечто ужасное, но властям удалось скрыть». «Но разве можно что-то скрыть в таком маленьком городе? Ведь...» Я вдруг сложила 2 и 2 и недоверчиво поглядела на свою бывшую ученицу. «Ты хочешь сказать, что русалок ты видела тогда? В лагере?» Соня растянула губы в грустной улыбке и, окинув безразличным взглядом детскую площадку, заговорила.